Нам сегодня особенно дорого это высокое понятие чести, поднятого до безответного служения Родине. Пушкин стал великим, потому что своей духовной близостью к декабристам оказался на самой быстрине общественного движения. Того движения, которому в родословной нашей революции Владимир Ильич Ленин отведет первое место. Пушкину доводилось часто встречаться с Пестелем, одним из самых последовательных вождей декабризма. «Только революционная голова, подобная Пестелю, — писал он, — может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке». Здесь впервые русскому патриотизму дано революционно-деятельное направление. Здесь впервые судьба Родины прозревается в социальных преобразованиях. Впервые революционер и поэт сближены и поставлены рядом. Это закономерное сближение станет потом счастливой особенностью русской поэзии. От революционных демократов и Некрасова она идет к Октябрьской революции, таким ее певцам и зачинателям советской поэзии, как Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Через них от Пушкина с нами сохранена временами ослабевавшая, но прямая и непосредственная связь. Тайна бессмертия Пушкина кроется в его разносторонней образованности, в усвоении им огромных богатств человеческой культуры. В нем сочетались обширность познаний и редкостное чувство историзма. Историю и русскую, и мировую, и древнюю, и по тем временам новую. Он воспринимал не как остывший ряд героических и трагических событий, но как движение и развитие, государственное и народное. А у движения и у развития всегда есть проекция в будущее. Не только сюжеты давно минувшего, но все, о чем бы он ни писал, высвечивалось у него светом исторической перспективы. Не потому ли так много сказанного им оказалось пророческим? Из русской истории поэт знал, как зарождалось рабство, как утверждалось и ожесточалось крепостничество, как раздаривались и проигрывались деревни, целые волости с их землями и живыми душами. И то, что другим казалось божественным предопределением, для него было результатом земной несправедливости. Вот почему Пушкин был особенно внимателен к таким народным движениям, как крестьянские войны Степана Разина и Емельяна Пугачева. В рассвете своего поэтического творчества, невзирая на бездорожье, он отправился в Оренбургские степи и собрал драгоценный для народа материал о пугачевском восстании. Народность — еще один гарант пушкинского бессмертия. До Пушкина по существу было три языка — старославянский, удержанный церковью, условно-поэтический, начиненный старославянским, и разговорный, представленный в литературе лишь жанром басни. Условно-поэтический язык сковывал развитие словесности, и не случайными были попытки выйти за его пределы. В год, когда 12-летний мальчик появился в Царско-сельском лицее, Жуковский с большим вкусом составил и напечатал избранные стихи русских поэтов. В этих лучших образцах уже блистали многие элементы нового поэтического стиля. Однако нужен был поэт, который вобрал бы в себя все эти достижения, переплавил их в горниле собственной личности, начал строить нечто новое, оригинальное. Таким поэтом стал Пушкин. В удивительно короткий срок, каких-то 4 года, он заканчивает школу ученичества, освобождается от последних следов архаики и приходит к естественной разговорной речи. Все, что не ложилось в громоздкие стилистические конструкции торжественных «от» и подражательных стихов прежних поэтов, теперь выходило из-под его пера свободно и раскованно. В цепкой памяти Пушкина хранились и просились в стихи подлинное сокровище, народные песни и сказки. Напевая и наговаривая их своему Саше, Арина Родионовна, сама того не ведая, открыла ему дверь к народности, бывшей до того в литературе за 7 печатями. Постигнуть механизм сказки было все равно, что разгадать тайну ее долголетия. И тайна далась Пушкину в работе над первой же крупной поэмой «Руслана Людмила». Здесь русская поэтическая речь получила современное звучание, а стиль обрел законченную форму, которая и поныне служит образцом естественности.